Глава 21. План созрел молниеносно. Я метнулся к столу коллеги, под которым отыскал целый арсенал пустых бутылок от водки. Шагнул к стеллажу, оттуда схватил серый лист бумаги для письма и, чтобы не оставлять следов, обернув руку бумагой, взял одну из бутылок. Забурлил в крови адреналин. Вернулся к окну, прицелился и метнул бутылку чуть в сторону от начальства. Поближе к машине, чтобы тех осколками не посекло и чтоб не сильно копали. Отступил от окна, услышав звон разбившегося стекла и мужской мат. Пнул стул, на котором сидел Кривощёков. Убедился, что опытный следователь повалился на пол, сметая за собой все, что лежало на его столе, и начиная просыпаться. Схватил со своего стола одно из дел, положил в него использованный лист бумаги и вышел в коридор. Два шага до соседей, и я вновь с озадаченным видом предстал перед девушками. «Люд, извини, можно еще вопрос?» «Да, конечно», — улыбнулась она и приглашающе указала на стул возле своего стола. Я занял место и выдохнул. «В общем, тут непонятно», — ткнул пальцем в протокол осмотра места происшествия. «Мне понятых надо допрашивать?» — задал я первый пришедший в голову вопрос. «Нет, конечно», — сделав большие удивленные глаза, ответила Люда и тут же вместе с Ксюшей начала вспоминать смешные случаи из работы про этих самых понятых. Мы смеялись, пока за дверью не раздались гневные возгласы и мат. Мое сердце вновь забилось чаще. «Чего это там?» — тревожно прислушалась Люда. «Вроде мохов». Идентифицировала на слух голос одного из крикунов Ксения. Обе выжидающе посмотрели на меня. Я кивнул, встал и пошел к двери. Открывшаяся мне из коридора картина выглядела многообещающей. В наличии оказались все действующие лица. Красный от гнева полковники, бледный Левашов, заинтересованный Курбанов и сам герой дня Кривощёков, что стоял, пошатываясь посреди кабинета между перевернутым столом и сломанным стулом. Под его ногами валялись сваленные им при падении уголовные дела и раскатившиеся по полу пустые бутылки. Начальство же, сосредоточившись по краям этого хаоса, в два горла орало на стремительно трезвеющего хозяина кабинета. Были здесь и зрители. В коридоре топтались прибежавшие вместе с разгневанным начальством незнакомые мне сотрудники. «Да это он в меня метил!» — убеждал всех начальник милиции Мохов, тыча в злодея пальцем. «Я его, пьянь такую, постоянно премии лишаю!» «Андрей Игнатьевич, да я бы никогда!» — пытался оправдаться Кривощёков, прижимая руки к груди, но его никто не слушал. «Ты, Саня!» «Уже допился до чертиков!» — продолжал гневаться Мохов. «Товарищ полковник», — встрял Левашов. «Товарищ Кривощёков не мог вот так специально бросить в вас бутылку». Кривощёков, увидев поддержку, начал активно поддакивать. «Да он просто выкинул бутылку, не посмотрев, кто внизу». Зам выдвинул свою версию событий. Услышав последнее, Кривощёков начал усиленно мотать головой из стороны в сторону. «Я не кидал!» — пытался докричаться он, но его опять никто не слушал. «Просто выкинул!» — захлебываясь слюной от гнева, подключился Шафиров. «Да ваш Кривощёков опасен для окружающих! Гнать таких из органов надо!» «Сегодня же приказ подготовлен на увольнение!» — подхватил Мохов. «Увольнение?» — Шафирова еще больше распирала от гнева. «Да вы...» «Одним увольнением не отделаетесь! Я вам всем выговоры влеплю! Пригрели алкаша в отделе! Скажете, не знали? Скажете, этот кадр сегодня первый раз напился? Да по нему! Видно, что он запойный! Да вы только что сами кричали, что постоянно его премии лишаете за пьянки! Раз все знали, значит, все и ответите!» Шафиров рубанул рукой воздух. «Что происходит?» В наш закуток с обеспокоенным видом стремительно шагнул Головачев. За его спиной показались и другие сотрудники отдела, сгорающие от любопытства. Денис с Ирой в первых рядах. «А, вот и начальник следствия явился!» Шафиров развернулся к новому лицу. «Что происходит, спрашиваешь?» «Так, это я хочу спросить, что у тебя в отделе творится? Твои сотрудники на рабочем месте в усмерть нажираются!» «Какого хрена, я тебя спрашиваю, это происходит?» «Виноват», — громко сглотнул Головачев, а, приметив в кабинете Левашова с Кривощековым, очень недобро на них глянул. Краем уха я слышал перешептывание. «Что случилось?» — спрашивали подтянувшиеся на крики следователи у стоящих за моей спиной Люды и Ксении. «Кривощеков нажрался и в начальство бутылкой запустил». «Нифига себе! В смысле бутылкой?» — не верили ушам коллеги. «Выкинул из окна пустую бутылку, а она в начальство угодила». «Во, Саня, попал. Ага, попал так попал». «А вы чего тут собрались?» — окинул злобным взглядом столпившихся в коридоре сотрудников Шафиров. «А ну-ка марш по рабочим местам!» Всех как ветром сдуло. Слышались лишь удаляющиеся шаги и хлопки дверей. За моей спиной тоже раздался звук закрывающейся двери. В коридоре, не считая начальства, один я остался. «А тебе что, отдельный приказ нужен?» Наткнувшись на меня взглядом, рыкнул Шафиров. Затем в его глазах мелькнуло узнавание, и к гневу присоединилась заинтересованность. «ЧПР, кажется. Ты чего тут делаешь?» Уже более спокойно и без мата спросил полковник. «Здравствуйте, Валерий Муратович», — сдержанно улыбнулся ему я и напомнил. «Вы же сами меня в это отделение направили». «Направил», — кивнул он. «Я спрашиваю, чего ты конкретно здесь делаешь?» Он обвел взглядом близлежащее пространство. «Так это мой кабинет?» Я кивнул настоящего по стойке смирно Кривощекова. Располагающая улыбка не сходила с моего лица. Шафиров пару раз моргнул, проследив за моей пантомимой, повернулся к Головачеву и начал орать. «Вы чего здесь? Совсем охренели?» На лице кадровика проступила ядреная смесь гнева, возмущения и отропи. «Я вам лучшего выпускника отдал, а вы к нему алкаша прикрепили. И чему он должен был, по-вашему, молодого сотрудника научить? Водку жрать? Да бутылки в окно швырять?» Полковник сбился от нехватки воздуха, вдохнул и продолжил. «Я вас спрашиваю, какого?» «Виноват». Головачев стоял на вытяжку, бледнел, гоняя желваки, но зама не заложил. «Конечно, виноват!» Шафиров обвел всех присутствующих взглядом и дополнил. «Все виноваты! А служебная проверка выявит степень вины каждого. Я вам покажу, как алкашей годами прикрывать». Теперь уже все стояли на вытяжку. Даже полковник Мохов. «Так, этого от службы на время проверки отстранить», — мотнув головой в сторону Кривощекова, начал Шафиров давать конкретные указания. Но сразу же сбился. «А оружие за ним закреплено?» Полковник обвел всех тяжелым взглядом и по их реакции понял, что в своей догадке не ошибся. «Ну вы...» Дальше пошел отборный мат. «А если бы в нас не бутылка прилетела, а две пули?» Дальше снова мат. «Что вы молчите, полковник?» Впился он взглядом в Мохова. «Вы же там вместе со мной под огнем бы оказались!» Шафиров кивнул на окно. «Виноват». Мохов прикрыл глаза. «Так, понятно. Пойдемте-ка, Андрей Игнатьевич, в ваш кабинет. Побеседуем». Шафиров развернулся и, не прощаясь, пошел в сторону лестницы. Мохов последовал за ним. Когда полковники скрылись из вида, все выдохнули. «Я не кидал бутылку», — первым подал голос Кривощеков. «Молчи уж», — махнул на него рукой Головачев, изобразив зверскую рожу. «ЧПРа, как это произошло?» — спросил он меня. «Не знаю, Илья Юрьевич. Я в соседнем кабинете был. Я метнул взгляд к двери напротив. Людмила Андреевна меня по делам инструктировала, что Дмитрий Олегович мне расписал. А Кривощёков что делал? Отмер Курбанов. Когда я выходил, он спал, доложился я. Он спал! Вновь завелся Головачев. Дима! Какого? Ты же клялся, что с Кривощёковым проблем не будет! Головой мне за него ручался! Не понимаю, как так получилось? Единственное, что нашелся сказать, бледный Левашов. Дима! Цедил сквозь зубы красный от злости Головачев. «Я же тебя просил устроить ЧПРу нормально. Так какого лешего ты его в кабинет к этому своему Кривощёкову запихал?» «Так куда я его посажу?» — скинулся Левашов. «Вы, Илья Юрьевич, сами ведь запретили освободить кабинет от вещдоков!» Он дернул головой в сторону запертой четвертой двери в закутке. «С собой бы посадил!» — взревел Головачев. «И сам бы себе натаскал нового сотрудника!» «Я тебе, Дима, следователя выделил, а ты мне что в благодарность устроил?» «А я говорил, что это плохо закончится», — вмешался Курбанов, впечатав злобный взгляд в Кривощёкова, который так и продолжал стоять посреди кабинета. Весь хмель из него выбило, так что он даже не шатался, но, судя по всему, соображал еще с трудом. «Да, что уж теперь». Отмахнулся от зама Головачев. «Илья Юрьевич, отдайте мне ЧПРу. Я его к Панкееву определю. Тот опытный следователь и вообще не пьет. У него язва», — не сдавался Курбанов. «А у меня что? Тогда вообще двое следователей останется», — возмутился Левашов. «А тебе зачем больше? Ты их все равно контролировать не можешь», — подколол коллегу Курбанов. «Я же сказал, с Кривощёковым вышла случайность», — вспылил Левашов. «Случайность — это то, что твой Кривощёков никого не убил», — недобро усмехнулся Курбанов. «Тихо!» — рыкнул начальник. «Кривощёков, собирай свои вещи и пошли. Ты здесь больше не служишь. Время, пока идет проверка, дома проведешь. «Илья Юрьевич! Да не мог я бросить эту чёртову бутылку!» — чуть не рыдая, вскричал Кривощёков. «Я все сказал». Наконец вокруг все стихло. Все ушли. Головачев с Курбановым в свое крыло, Кривощёков, собрав вещи через отдел кадров, поплелся домой. А Левашов проконтролировал его уход. Я остался один в неубранном кабинете. Стоял у того злополучного окна и смотрел вдаль. Меня слегка потряхивало от содеянного. Кажется, я переборщил. Хотел лишь от Кривощёкова избавиться, а перепало всем. Теперь перед коллегами маячила служебная проверка, а за ней и дисциплинарные взыскания. Впрочем, сами виноваты. Все-таки они совершили должностное преступление. Покрывали алкаша, еще и оружие ему дали, чтобы однажды он всех по белочке перестрелял. Хотя не мне, конечно, проповедь читать. По сути, лично мне Мохов ничего плохого не сделал. Да, не проконтролировал, к кому Левашов молодого сотрудника посадит, но у начальника следствия и без всяких мелочей полно дел. Так что, как ни крути, мною был нарушен мой же принцип «не жалеем тех, кто не пожалел нас». Получается, сам его себе определил, сам и нарушил. А может, фиг с ними, с этими принципами. Когда дело касается выживания... становится не до сдерживающих факторов. Я горько усмехнулся своим мыслям. Вот так все и бывает. Там уступишь, тут отступишь, и на выходе получаешь... Не знаю, кто в итоге получается. Я помотал головой. Какая-то фигня в голову лезет. Не до самокопаний мне сейчас. Вот выберусь отсюда. Тогда сяду и все осмыслю. Дам совести себя погрызть волю, если она к тому времени не атрофируется. Я усмехнулся и резко отвернулся от окна. Пробежал взглядом по бардаку, что остался в кабинете. Надо что-то со всем этим делать. Внезапно дверь открылась. «ЧПРа? Альберт?» — спросил заглянувший в кабинет мужчина в форме старшего лейтенанта милиции, и с кожаной папкой в руках. «Да, это я», — ответил я нежданному посетителю. «Я следователь Сорокин, Антон», — протягивая мне руку, мужчина переступил через порог, стараясь не задеть разбросанные уголовные дела и пустые бутылки. «Мне сказали тебя на выезд с собой взять», — сообщил он цель своего прихода. «Поехали», — пожал я плечами. Уборка откладывалась. Мы спустились на первый этаж и зашли в дежурную часть. «Знакомься, это Юра Новиков», — Сорокин указал на Старлея, мужчину лет 30, который при нашем приближении, не отрывая уха от телефонной трубки, пожал нам обоим руки. «Адрес продиктуйте!» — кричал он в трубку. «Какая улица?» «Громче, не слышу!» «А это Коля Кравцов». Я пожал протянутую руку мужчине с лейтенантскими погонами. «И куда мне этих баб девать?» Сразу же отвлекся лейтенант Кравцов от нас. «Там мужики сидят», — объяснял он патрульным, привезшим двух женщин шаромыжного вида, которые в это время стояли в коридоре за стеклом дежурной части и смирно ожидали своей участи. «У вас что, одна камера?» — пытался отвязаться от добычи старший патрульный. «Альберт, не спи», — поторопил меня Сорокин, и мы прошли дальше. Спустились по ступеням и вышли на территорию закрытого двора, куда из моего кабинета выходят окна. «Залезай», — указал он мне на служебный УАЗик. В машине, кроме сержанта-водителя, были еще два человека, оба в звании лейтенанта. На переднем пассажирском сиденье сидел почти мой ровесник. Он развернулся и с прищуром рассматривал меня. «Это наш новый следователь, Альберт Чапыра», — начал представлять нас друг другу Сорокин. «А это Вадим, инспектор уголовного розыска», — кивнул он на молодого. «И Сергей Львович, наш эксперт», — указал он на мужчину постарше. «Ну что, погнали!» — развернулся к водителю Вадим. И вновь развернулся в полоборота к нам, как только машина тронулась. «Говорят, у вас там сегодня веселуха?» «Да, без понятия, краем уха только слышал», — отмахнулся от него Сорокин. «Не до этого было, по уши в работе». «Говорят, Кривощёков допился до белочки. Начальство начал из окна отстреливать». Вадим заржал. Сергей Львович заинтересованно прислушивался. Водитель вполглаза наблюдал за нами через зеркало. «Придумывали уже черти что», — усмехнулся Сорокин. «Просто бутылка выпала из окна». «Ага, и неудачно приземлилась», — не переставая ржать, договорил опер. «Ну да, неудачно», — признал Сорокин. «Приехали», — затормозив, сказал водитель. «Быстро мы». На время потеряв интерес к разговору, Вадим первым вылез из машины. Мы остановились возле двухэтажного многоквартирного дома, первый этаж которого был из кирпича, а второй — деревянный. К машине подбежал пожилой мужчина в неброской одежде и коротких резиновых сапогах. Какой-то народ смотрел на нас издали. «А я уж заждался», — без особого недовольства сказал он. В его тоне сквозило лишь нетерпение. «Показывайте, откуда угнали». На передний план вышел Сорокин. «Вон он, мой сарай». Мужчина посеменил к указанному деревянному сараю с распахнутыми дверными створками. Выяснилось, что пока он ходил на почту, у него из сарая угнали мотоцикл. За Сорокиным и экспертом, что тащил в руках чемодан, я поплелся в сторону вскрытого сарая. А Вадим, подогнав нам двух понятых, принялся опрашивать соседей, что высыпали из квартир на улицу. «Ничего интересного в работе следователя нет», — заключил я через полчаса наблюдений за Сорокиным, который беспрестанно что-то записывал в протокол и переговаривался с экспертом. В отдел мы вернулись уже после 20:00 вечера. На этаже, кроме нас двоих, уже никого не было. Попрощавшись со Старлеем, я завернул в свой закуток. Кабинет встретил своего нового хозяина все тем же беспорядком. Наметив фронт работ, я вздохнул. Из мажора в уборщики шаг в психологическом плане нелегкий. Нашел в углу пустое ведро, сходил в туалет за водой, а затем меня осенило. Какого черта? Влепил я себе по лбу. Морщась, почесал пострадавшее место и метнулся на первый этаж в дежурку. «Чего-то забыл?» — встретил меня Новиков. «Можешь мне на час двух женщин одолжить?» Я подошел к решетке, за которой они сидели. «Понятые, что ли, нужны?» — не удивился моей просьбе дежурный. «Ага, типа того». «Ну, забирай». Он встал из-за стола, бряцая ключами. «Выходим!» Это уже моим будущим уборщицам. Через час мой кабинет сиял чистотой. Труженицы выглядели, в отличие от меня, не особо довольными. Но это их проблемы. «О, ты еще здесь, что ли?» Заглянул на огонек Сорокин. Принесла его нелегкая. «Уже ухожу», сообщил я. «Я не понял. А чего они тут делают?» Присмотревшись к шаромышкам, спросил Сорокин. «Вызвались кабинет мне помыть», — объяснил я ему. «Может, они и мой помоют?» — заинтересовался клининговой услугой коллега. «Владей!» — широким жестом передал я ему уборщиц.